один куплет по-русски споем. Бекамал дула де вормина, уре майла шерцин бориа, анна роджи рибе мандени, шунес муро и госар маре. На меня с небес не посмотри.